Глава 28. Гейс. Мне снились странные сны. Я бродил по тем местам, где бывал в жизни и за их пределами. Пикси была в них, и мы занимались привычными вещами. А еще в них был Брюс, и он бил меня. Ощущалось так, словно кто-то ставил мне укол, грудь постоянно болела, и каждый раз при появлении боли возникало его лицо. Наверное, в этот раз он зашел слишком далеко. Но теперь мне снова снились сны. Я видел карнавал, на который ходил в 5 лет, сердитого дедушку, фотографии моей мамы, Пикси. Пикси всегда была рядом, и страх отступал. Затем появились вспышки. Я вдруг оказывался в белой комнате, слышал обрывки звуков, которые казались смутно знакомыми. Они проникали в мои сны, и все повторялось, словно я был в комнате с видеоиграми и одинаковыми звуками. Иногда мое дыхание становилось более напряженным, как будто легкие раздувало так, что еще чуть-чуть, и они лопнут. Что же сделал Брюс в этот раз? Он сильно перегнул палку, легкие разрывало от боли. А потом я проснулся и увидел женщину. Она была доброй, утешала меня и дала мне лекарство как раз в тот момент, когда я осознал, что дышу как-то странно. Во рту все было не так, много всего. Затем я снова погрузился в сон. В следующий раз, когда я пришел в себя, рядом оказалась другая женщина, и именно она была виновата в том, что у меня болели легкие, потому что, когда я открыл глаза, она сказала: «Ладно, в этот раз перебор». И боль прошла, но возвращалась небольшими волнами. Я был рад, когда она ушла. Это заставляющая меня страдать женщина. В какой-то момент боль стала невыносимой, и я открыл глаза. «Сегодня важный день, Гейс. Мы собираемся проверить, сможем ли отключить тебя от аппарата искусственной вентиляции легких. И ты будешь дышать, как обычно, свежим воздухом, хорошо?» Выбора особо не было, кроме как выслушать ее. Она успокаивала меня и нежно держала за руки, когда я хотел прикоснуться к своему лицу. «К этому мы еще вернемся, но сейчас у нас есть другое важное дело. И я хочу, чтобы ты смог насладиться процессом. Давай для начала выполним эти упражнения». Она снизила поток кислорода, который поступал в мои легкие через устройство, заставляя меня все больше и больше вдыхать и выдыхать самостоятельно. Когда она вытащила трубку из моего горла, я издал ужасные звуки и начал задыхаться. В глазах замелькали вспышки. Женщина держала меня за затылок. «Все самое худшее позади, Гейс. Постарайся теперь делать медленные, ровные вдохи. Я поднесу трубку к твоему носу, чтобы ты мог дышать самым лучшим воздухом, который есть в нашей больнице, хорошо? Вдыхай и выдыхай. Вдыхай и выдыхай. Аккуратно и медленно. Никаких резких порывов». Она пребыла со мной, казалось, целую вечность, прежде чем смогла научить меня заново дышать и позволила мне лечь на спину. «Вот так. Теперь ты дышишь самостоятельно, как настоящая рок-звезда. Я не удивлена, ты настоящий боец, Гейс». Я улыбнулся ей настолько приветливо, насколько смог, и посмотрел на свои руки, покрытые старыми синяками. Они уже превратились из черно-синих в разноцветные пятна. «Отец. Должно быть, это сделал отец. Черт». Я попытался напрячь мозги, чтобы вспомнить, что случилось, и придумать убедительную ложь. Но когда я попытался заговорить, женщина, которая научила меня дышать, подняла руку. «Всему свое время. Лучше сосредоточься на дыхании. Сейчас тебе не о чем беспокоиться, дружок. Просто дыши. Это самое важное, что ты можешь сделать для своего тела». Она делала пометки и смотрела на экраны вокруг меня. Я пытался понять, где нахожусь. Очевидно, в больнице. Выздоравливаю после чего-то довольно тяжелого. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Где Пикси? Вдох и выдох. Где Брюс? Вдох и выдох. С Пикси же все в порядке? Вдох и выдох. Возможно, она видела, что со мной случилось через окно. Тогда она, наверное, очень беспокоилась. Вдох и выдох. Время текло медленно, а потом вдруг разогналось до бешеной скорости. Когда я, наконец, смог разговаривать, медсестра Пэм сказала, что меня хотят повидать несколько человек. Я надеялся, что первой зайдет Пикси. Да даже, черт возьми, лучше бы это был мой учитель по математике. Но в палату вошел офицер. Он сунул фуражку под мышку и тепло улыбнулся мне. «Выглядишь намного лучше, чем я ожидал. Значит, и правда выздоравливаешь». «Где Пикси?» — спросил я. В горле все еще першило. Я сделал глоток воды из стакана, который стоял у кровати. Она дома. Он шумно передвигался. С ней все хорошо. Полицейский, видимо, не особо хотел об этом говорить. Могу я задать тебе несколько вопросов? Он посмотрел на мои руки и шею. Ну, раз вы уже пришли, то, думаю, да. Я поставил стакан с водой и начинал злиться из-за того, что он ничего не говорил про Пикси и почему я оказался здесь. Конечно, наверное, из-за отца, когда мне больно, всегда виноват он. Но сейчас я в этом не уверен, потому что ничего не помню. Итак, вернемся к той ночи, когда это случилось с тобой. Ты можешь рассказать мне, что произошло? Он достал телефон и выжидающе уставился на меня. Но я не знал. Я не знал, что произошло. Паника разрасталась внутри. Я выглянул в окно. Мне казалось, я пробыл здесь день или около того. Бывало, что я просыпался, и всегда было светло. Не помню, чтобы лежал в темноте. «Сколько я уже здесь?» Полицейский прокрутил экран телефона. «Завтра будет 2 недели. Значит, сегодня 13-й день. Я не знаю, в смысле, а как же школа?» Я замолчал и сосредоточился на плитке на полу. Воспоминания ощущались пазлами. Коробка с картинкой, от которых была у кого-то другого, так что я не понимал, как их собрать. Мне не нравилась эта слепая беседа с полицейским. У меня были секреты, и я должен был их сохранить. Мама Пикси и Биг часто уезжают. Брюс срывается и выходит из себя. Счета оплачивает мой дедушка. Я не помню, как оказался здесь. И это было правдой. Я хорошо придумывал отговорки, если учитель или кто-то еще пытался расспросить меня о том, что происходит дома. Но сейчас я даже не знал, что произошло на самом деле. Насколько все плохо. 13 дней. «Ладно, это логично, ты через многое прошел. Но я должен сказать тебе, что Пикси рассказала нам все, что происходило у тебя дома». Его слова настолько потрясли меня, что сердце остановилось. Я буквально всем телом ощутил слово «Что?». «О том, что твоего отца сложно успокоить, когда он злится. Ты же понимаешь, что в этом нет твоей вины. Пикси сказала нам, что ты никогда не отвечаешь ему тем же и все такое. Но твой отец перебарщивает с дисциплиной». «Мы знаем, что он очень много пьет. Я уже опросил соседей, поэтому мне нужно только, чтобы и ты это подтвердил. На сегодня это все». Он покачался на пятках, словно сказал все это лишь для галочки, в форме, которую заполнял. «Словно все, что я так тщательно скрывал, не было раскрыто во всеуслышание моей лучшей подругой. Я помню, что было однажды, когда Брюс взбесился. И помню, как меня забрали у него, мне тогда было 8. Он взял несколько уроков воспитания, а потом, когда меня снова отдали ему, пригрозил, что убьет к чертовой матери, если я еще хоть раз что-нибудь кому-нибудь расскажу. Хотя в то время я еще не осознавал, что из сказанного мной заставило людей насторожиться. Если Брюс попадет в тюрьму, мы с Пикси больше не будем вместе. Она это тоже понимает. И все равно Пикси сдала меня. В горле стоял ком, глаза наполнились слезами. «Эй, дружок, ты ни в чем не виноват. Брюс не должен был причинять тебе боль». На лице офицера промелькнуло сострадание. Я покачал головой. Мне хотелось, чтобы полицейский ушел, чтобы Пикси была здесь, чтобы можно было вернуться к обычной жизни. Крупные слезы, скопившиеся в уголках моих глаз, потекли по щекам. «Да уж, вот так офицер Сэм всегда поступает с моими пациентами, которым нужно отдыхать и выздоравливать». Медсестра, которую я раньше не видел, встала между мной и полицейским. «Пэм, приятно снова тебя видеть. Я был в шоке, когда вернулся, чтобы поговорить с Пикси, а она таинственным образом исчезла. Ты знаешь, как она так легко добралась отсюда до дома?» Я не видел лица офицера, но медсестра расправила плечи и выпрямилась. «Просто чудеса какие-то. Знаешь, у меня ведь были опасения насчет того, с кем она живет. Я очень беспокоился, пока не увидел ее на следующий день. Может быть, в будущем будем поддерживать связь?» Медсестра скрестила руки на груди и качнула бедром. «Теперь я мог видеть офицера». Он выглянул из-за нее и посмотрел на меня. «Послушай, в ближайшие несколько часов к тебе зайдет социальный работник, чтобы задать несколько вопросов. Сейчас твой отец в тюрьме, и у нас возникли проблемы с поиском родственника, который мог бы взять тебя под опеку. Есть кто-нибудь из твоих родных, с кем бы мы могли связаться?» Я подумал о дедушке и его шикарном доме, и о том, как мне там не рады, о том, как он согласился заплатить по счетам только после того, как Пикси пригрозила ему. Мысль о Пикси словно удар ножа в сердце. Только не Пикси. Она бы никогда не предала меня. Но она это сделала. Рассказала полиции все, что никто никогда не должен был узнать. Социальная работница оказалась доброй женщиной и очень занятой. Представилась миссис Джозефиной, и пока мы общались, она успела сделать 2 звонка и ответить на 3 электронных письма. Я не говорил о дедушке, потому что не хотел его больше видеть. У него был выбор. Он решил просто безучастно поддерживать меня. Когда она все разузнала, пришло время снова поработать над дыханием. «Ладно, послушай, твоему отцу было отказано в освобождении под залог, и, учитывая характер твоих травм, мы не думаем, что он сможет позаботиться о тебе, пока ты выздоравливаешь». Она открыла папку из плотного картона и пролистала несколько страниц. «Произошли некоторые события, которые выходят за рамки обычного. Вчера мне позвонил судья и порекомендовал нескольких человек в качестве твоих опекунов на это трудное время. У них 2 сыновей и дочь. По бумагам они кажутся замечательными и очень хотят усыновить именно тебя. Ты их знаешь?» Она протянула мне фотографию семьи, которая выглядела как выставочная картинка в рамке, что продается в магазине. Они стояли перед красивым домом, рядом с мальчиками сидел кокер-спаниель. Никогда в жизни их не видел. Я хотел пожать плечами, но все болело. Им придется пройти собеседование, и если все будет хорошо, ты мог бы пожить у них, пока мы будем разбираться с твоим отцом. Она склонила голову на бок, и от этого ее волосы с одной стороны стали казаться короче, чем с другой. «Где они живут?» — спросил я. И представил рампу. Бесконечное время с Пикси. «Недалеко от Покипси. Тебе придется перевестись в другую школу, но у них там потрясающая баскетбольная команда. И тренер даже замолвил словечко за эту приемную семью. Он, кажется, будет рад видеть тебя на поле, когда ты поправишься, конечно». Она снова посмотрела на бумаги, как будто пыталась понять, как все так удачно сложилось. «Я хочу вернуться домой. Я действительно хотел. И выяснить, что, черт возьми, заставило Пикси рассказать обо всем. Ох, милый, по правде говоря, ты уже не вернешься к прежней жизни, только если не произойдет что-то очень странное, потому что сейчас твоему отцу точно придется отсидеть какой-то срок. А что, если я скажу, что он этого не делал, что это был не он?» Я хватался за соломинку. «Единственным человеком на месте происшествия была 12-летняя девочка. Хочешь сказать, что это она с тобой сделала? Твой отец именно так и утверждал». Папа пытался свалить все на Пикси. Я ничего не помнил, но знал, что это было его рук дело. Это точно сделал он. Определенно. Пикси никогда бы не причинила мне вреда. Ну, за исключением того, что предала меня. «Нет, Пикси моя подруга, и она не жестокий человек». Я вспомнил ее сбитой в руках, когда на меня напали местные мальчишки. Она была жестокой только когда спасала кого-то. Миссис Джозефина встала. «Хорошо, я вернусь завтра, когда у меня будет что еще тебе рассказать. Сейчас мне пора в суд, но вот моя визитка. На данный момент я твой опекун. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Я хотел, чтобы она попросила Пикси навестить меня, чтобы подруга оказалась рядом и помогла мне со всем справиться. Вместе у нас все получалось лучше. Мне хотелось закрыть глаза, но следом за ней в палату вошел терапевт.